Обертка. Виктор работал менеджером отдела снабжения на большом заводе, производившем линолеум. Как он там очутился, Виктор уже сам не помнил. Зато помнил его дядя, который когда-то попросил старого приятеля о небольшой услуге – пристроить племянника на работу. В институте Виктор звезд с неба не хватал, но и самым тупым не числился. Трудолюбие и усидчивость – вот что спасало его от хвостов и пересдач. В юности Виктор, конечно, собирался перевернуть мир. Амбиции лезли из него, как квашня из катки. Хотелось созидать, творить, заявить о себе. Ему поручили снабжать завод импортной промышленной химией, растворителями и стабилизаторами, и даже рассказали, у кого покупать, где и почем. Задача Виктора заключалась в том, чтобы сырье на заводе было всегда. Если оно закончится, производство заглохнет, и тогда 2000 человек придут бить снабженца. Физической расправы и прочих неприятностей Виктор очень боялся, поэтому как мог минимизировал риски. Нарисовал в Excel простенькую модель, которая позволяла сохранять двухмесячный запас сырья. Коллеги восхищенно цокали и называли его молотком. Виктор стал звездой отдела снабжения. Окрыленный успехом, он принялся покорять новые высоты и провел анализ закупочных цен 10 поставщиков. Выяснилось, что завод вполне может покупать растворители и стабилизаторы на 30-40% дешевле, если сменит партнеров. Виктор написал докладную на имя директора завода и со сладостным замиранием в груди ждал оваций. В тот же вечер у подъезда собственного дома его долго со вкусом и явным удовольствием лупили трое. Он так и не понял, за что. Попросили прикурить и понеслась. Виктор дополз до квартиры, обмотал кровоточащее ухо полотенцем и провалился в сон. А когда проснулся, у кровати сидел дядя. «Как ты, Витя?» «Вроде ничего не сломано», – прошелестел Виктор, осторожно трогая коленки и локти. «Вот уроды, побили по беспределу. Испортился наш райончик, за сигареты готовы избить человека до полусмерти». Дядя улыбался и смотрел недобро. «За сигареты? Вряд ли, Витя. Ты писал вчера докладную на имя директора?» «Писал. Из-за этого, что ли? Я же лучше хотел. Вопрос с сырьем слабо проработан, растворители закупают по взвинченной цене. Можно сэкономить для завода десятки, нет, даже сотни миллионов в год. А если не экономить, то зачем? Кому?» Тупым Виктор определенно не был. И все понял быстро. Теперь дядя взирал на него почти с отеческим умилением. «Начало положено, молодец. Завтра тебе принесут котлетки, чтобы поправлялся быстрее». На следующий день Виктор с трудом доковылял до работы. На входе кто-то украдкой сунул в его карман пухлый белый конверт. В конверте лежали 53 зарплаты скромного сотрудника отдела снабжения. Он бы вернул деньги, но не понимал, кому и как. Виктор набрал номер дяди. «Мне тут конверт передали», — сказал он интимным шепотом. Дядя засмеялся снисходительно, а потом стал серьезным. «Пора взрослеть. Запомни, не стоит ссать против ветра, разговаривать с телевизором и доказывать женщине свою правоту. Деньги – приятная вещь, любой магазин тебе это объяснит. Но покупки должны быть скромными, ты же обычный менеджер, а еще лучше не трать ничего, береги ресурсы». Виктор усвоил правила игры, и белые конверты теперь получал каждый месяц. Его повысили, он занимался закупкой уже 6 позиций химического сырья. И прибавку к зарплате, как учили, тратил осторожно. Отдыхать ездил в Турцию, чтобы не выделяться. Зато в самый фешенебельный отель. Гардероб полностью обновлял раз в сезон, но на работу ходил в том же дешевом костюме с потертыми рукавами, что и раньше. Подарил любимой девушке обычное золотое колечко с секретом. Внутри по всей окружности были инкрустированы бриллианты. Старенькую Короллу прокачал так, что мама родная не узнала бы. Движок, салон, диски, все по последнему слову техники. Родным передаривал конверты, которые становились толще с каждым разом. Одним словом, Виктор проявлял чудеса изобретательности и потихоньку мечтал о новой квартире и даче. Но чего нельзя, того нельзя. Через год умер дядя. Семьи у него не было, на похороны почти никто не пришел. Однако Виктор, движимый любовью к покойному и привычкой тратить деньги с выдумкой, заказал духовой оркестр и 3 венка из белых лилий. От дяди остался только старый гараж на окраине. Виктор приехал туда на 3-й день, но не сразу решился заглянуть в погреб. Воняло так, будто сдохли разом все мыши города. Наконец, смазав нос вьетнамской звездочкой и нацепив одноразовую медицинскую маску, Виктор осторожно спустился вниз. На деревянных стеллажах, в мешках, на полу, на старом рваном матрасе лежали деньги. Деньги пахли, деньги гнили. 10 минут. Ольга всегда знала, что она человек особенный, но ее вторые половинки почему-то это мнение не разделяли. Надоевший сценарий повторялся раз за разом. Ссоры, долгие нудные монологи, одиночество. Мама говорила: «Олюшка, на тебя нельзя кричать, можно только договариваться». А где возьмешь того, кто готов договариваться? И вот очередное фиаско. Ладно, одна так одна. Поначалу всегда больно. Ольга ждала, что постепенно жизнь начнет налаживаться. Однако прошел месяц, а тягостное чувство где-то глубоко в сердце не утихало. Немного помогала работа. Но в выходные очень хотелось позвонить подлецу. До того было душно и одиноко. Звонить никак нельзя. Это нехитрое правило знают и пятиклассницы. Кино. Нужно срочно идти в кино. На 3 сеанса подряд. По пути Ольга заглянула в почтовый ящик. Кипа газет, буклетов и 1 белый конверт. Подумав немного, она повернула ключик. Заберу потом, не хватало еще перед выходом пачкать руки о свежую типографскую краску. Годзилла на экране лениво водила туда-сюда жирным хвостом. Маленькие, как муравьишки, люди бегали вокруг и кричали. Господи, нельзя быть такой дурой. Письмо прислал он, совершенно точно он. Долгожданное примирение совсем близко. А она сидит и жует безвкусный, похожий на пенопластовые шарики, попкорн. Домой Ольга не шла, летела. Ее окрыляло предчувствие чего-то очень важного и хорошего. Письмо лежало на месте. Осторожно вытащив его 2 пальчиками, девушка понюхала конверт. Незнакомый запах, но приятный. Что-то свежее, нежное, хвоя, лимонад и цитрус. Пикник на лесной полянке. Письмо было написано от руки. Милая странность в эпоху господства Times New Roman и почерк твердый, красивый, без дурацких завитушек. Ни одной орфографической ошибки. Стоит отметить, что Ольга втайне гордилась школьными 5-ками по русскому языку, и мужчины, пишущие грамотно, имели больше шансов на ее симпатию. «Добрый день. Не сочтите меня нахалом, но вы самая чудесная девушка на свете. У меня есть предложение. Пожалуйста, завтра в 17:30 выйдите на балкон на 10 минут. Делать ничего не нужно. Просто выходите. Любая работа должна быть оплачена, поэтому прилагаю к письму скромный гонорар. Если мое послание вас оскорбило, приношу извинения. С искренним уважением, X». В конверте лежали 2000-е купюры. Ну дела. Таких чудиков Ольге встречать еще не приходилось. Письмо так увлекло, что потерянная любовь сама собой отошла на задний план. Может, рискнуть и выйти? А что надеть? Улыбаться или не надо? Ее будут фотографировать? В эту ночь Ольга впервые уснула без пустырника. Утро наступило предательски быстро. Приоткрыв 1 глаз, Ольга нащупала телефон и выключила будильник. Обойдутся денек без нее. Как ни странно, действительно обошлись. Девушка была бухгалтером, а вне периодов сдачи отчетности бухгалтер – фигура эфемерная. Вчерашнее письмо оказало на Ольгу странное воздействие. Хотелось слушать песни на французском и делать забавные глупости. И пионов, много белых пионов. Дойдя до метро, она купила у бабушек цветов на 2000 рублей, привела себя в порядок и в 17:30 вышла на балкон в маленьком черном платье и с букетом в руках. Ничего подозрительного Ольга не заметила. Но ощущение чьего-то присутствия приятно щекотало нервы. Взяв лист бумаги, она написала «Продлим» и сбросила послание в свой же почтовый ящик. На следующий день ее ждали еще 2000 и письмо. «Здравствуйте. Конечно, продлим. Пионы прекрасны, но вы их затмили. Если можно, выскажу небольшое пожелание. Распущенные по плечам волосы вам идут больше». «Извращенец», — подумала Ольга и радостно засмеялась. В обеденный перерыв она сбегала в салон красоты, обещавший посетительницам лук, как у Ким Кардашьян, и на деньги извращенца сделала прическу, укладку и маникюр. Перемены не остались незамеченными. Системный администратор тут же предложил Ольге помощь с операционной системой. А старший менеджер поменял бутылку с водой в кулере, хотя старая была полна на 2/3. В 17:30 она вышла на балкон и сказала громко: «Ну привет, извращенец, наслаждайся!» На прощание, не удержавшись, Ольга лукаво подмигнула невидимому зрителю. Следующее письмо гласило: «Добрый день. Теперь я могу сказать, что видел ангела. Распущенные волосы очень вам к лицу. Пожалуйста, наденьте сегодня красное платье. С искренней признательностью, X. Постскриптум. Я не извращенец». Как он мог ее услышать? Хотя не все ли равно? Пусть тайна остается тайной и придает жизни новые краски. На очередные 2000 Ольга купила постельное белье с розочками и васильками. Постепенно балконные променады стали частью ее распорядка. Каждый день Ольгу ждали деньги и маленькие задания. Сказать на языке глухих «мир красивый и я красивая», жонглировать тремя яблоками, спеть, как упоительны в России вечера на китайском и так далее. Становилось все интереснее. Девушка с нетерпением открывала очередной конверт и ждала посланий. Деньги брала с удовольствием, но дело было уже не в них. Конечно, ей хотелось знать, кто этот щедрый незнакомец. Созрел план, очень простой. Ольга решила отследить процесс попадания писем в ящик. В 5 утра, прихватив бутылку с водой и бутерброд, она заняла стратегически удобную позицию на лестничной площадке 2-го этажа. Через час снизу послышалось неуверенное шарканье. Перегнувшись через перила, Ольга увидела бабушку, типичного божьего одуванчика в платке и вязаной кофточке. Испуганно оглядываясь, старушка потянулась к почтовому ящику. «Я так понимаю, вы моя тайная поклонница?» — громко сказала Ольга и сбежала по ступенькам вниз. Бабушка охнула и попыталась сбежать из подъезда, но не тут-то было. Молодость оказалась проворнее. Они вышли во двор вместе. «Рассказывайте», — попросила Ольга, «иначе я буду думать, что беру деньги у какого-нибудь бойкого пенсионера». «Не у пенсионера, а у инвалида», — тихо поправила бабушка. «Не нравилась мне эта затея, но он уперся, как баран. Иди да иди, хожу вот». «Он инвалид?» «Колясочник, 25 ему было, красовался перед девушкой и прыгнул с обрыва в озеро. А там воды по колено. Операции много делали, да бестолку, не ходит с тех пор». «А откуда у него деньги?» «Только ноги отказали, голова-то в порядке. Сидит, стучит целый день по клавишам, работает в компьютере. Когда скучно, бинокль возьмет и глядит, что там делается в соседних домах. Когда начал писать письма, прямо расцвел, улыбается каждый день. Раньше-то жить не хотел. Девушка бросила, друзья забыли, да и не друзья это никакие, значит. Не хочет, чтобы его жалели, особенно родители. Только со мной и общается, сиделка я». «Пожалуйста, ничего ему не говорите. Кстати, а как у него получается меня расслышать? До соседнего дома далеко». «По губам читает». После разговора с сиделкой письма перестали приходить. «Разболтала», — злилась Ольга, но упрямо выходила каждый вечер на балкон. От ощущения нужности кому-то отказаться очень непросто. Однажды она решилась и сказала: «Привет, извращенец, как ты там? Моего коллегу сегодня ужалил шмель, точно посреди лба. Еще я видела сон про динозавров и купила новый чайник». Девушка понимала, что невидимый зритель ждал ее и ловил каждое слово. Казалось, расстояние между ними сокращается. Ольга начала читать статьи, посвященные людям с ограниченными возможностями. Сначала было страшно, потом не очень. Выйдя на балкон в очередной раз, она сообщила: «Извращенец, я сегодня читала про твой недуг, в смысле не про больную голову, с этим все понятно, про ноги. Если меня укусишь, я тоже перестану ходить. Или будем кусаться осторожно?» Он смеялся, она чувствовала это. «Ты бы написал чего, извращенец? Можно и без денег, я волнуюсь». В почтовом ящике лежало новое письмо. «Привет, мой ангел. Вчера ты была ужасно смешной». Именно в этой последовательности первое слово «ужасно». К письму прилагаю 23 рубля. Юмор нынче стоит недорого. Ты очень красива. Переписка возобновилась. Однажды на улице Ольга встретила бывшего. Но этот эпизод почти не произвел на нее впечатления. Девушка торопилась домой. Балконное время принадлежало другому человеку. В 17:30 она явилась на очередное заочное свидание в купальнике, шапочке для плавания и очках. И громко произнесла: «Извращенец, я приглашаю тебя в бассейн! Не отпирайся, сиделка сказала, что можно, хочу тебя видеть». Наутро письма в ящике не было. Ольга пришла в ярость и, подкараулив бабушку-посредника, передала ей конверт с купюрами и письмом. «Привет, мой милый, немного извращенный сосед напротив. Передаю тебе 14 тысяч рублей. 7 дней по 2 тысячи, которые ты платил 3 месяца назад. Плюс 50 тысяч от меня в подарок. Завтра, ровно в 10, встречаемся у моего подъезда». Ольга не спала всю ночь, и утром, спускаясь вниз, несколько раз глубоко вздохнула и похлопала себя по щекам, чтобы успокоиться. Он ждал внизу. Инвалидная коляска, рубашка, джинсы, знакомый уже запах лимонов и леса. Моложе, чем воображала Ольга, и очень симпатичный. «Я заигрался», — сказал он. Было заметно, что переживает. «Прости меня. Вот деньги. Наверное, продолжать не нужно. Может, хотя бы попытаемся? Будет непросто и, скорее всего, больно. Я не собираюсь делать тебе больно. Все равно поранимся, оба. Ты с самого начала пытаешься командовать и решать за двоих», — заметила Ольга. «Теперь моя очередь. Сегодня сходим в бассейн, а дальше посмотрим». Она решительно подошла к коляске и повезла его в лето. Талончик. Хочу обсудить мою любимую тему. Поликлиники по месту прописки. Вот честно, мне кажется, туда можно ходить только за смертью. Медленно умирать в очереди из бабушек к терапевту. Дедушки, видимо, не доживают до поликлиники. Мне как-то коллега посоветовал, чтобы я старался распределять болезни и назначал их себе на лето. Летом, говорит, бабушек в поликлиниках нет. Я спросил, что, выздоравливают все? Он ответил, нет, просто летом дачи, некогда болеть. В общем, пару лет назад мне вырезали межпозвоночную грыжу в специализированной клинике. Режим, корсет и 3 месяца каждую неделю наблюдаться у врача в поликлинике по прописке. Отлично, подумал я. Глупенький, все лучше, чем дома лежать и есть, стоя на коленях. Сидеть после операции нельзя. Осталось дело за малым – взять талончик. Если рассуждать логически, чтобы попасть к нужному врачу, нужно отстоять всего 3 очереди. Очередь в регистратуру, очередь к терапевту, очередь к своему врачу. Логично? Это мини-презентация ада, так мне иногда казалось. Так вот, подходит первый раз моя очередь в регистратуру. Я радостный, говорю бабушке в окне, и здесь они. Дайте, пожалуйста, талончик к терапевту на сегодня. Регистрация к терапевту только по телефону. Извините, но я очередь отстоял, еле пришел сюда, можно талончик? По телефону, следующий. На моих глазах добрая бабушка превратилась в злую ведьму. Не отходя от окошка, беру телефон и набираю номер, который написан на барбер в стойке регистрации. Параллельно наблюдаю за бабкой. Звонит стационарный телефон, но она его полностью игнорит. Опять просовываюсь в окно и говорю чуть громче. «Извините, а почему вы телефон не берете? Он прям разрывается». И я услышал гениальное. «У меня тут люди». «Так там тоже люди, возьмите». Она пристально смотрит на меня, не замечая, что звоню я. Поднимает трубку, тут же опускает ее обратно и глядя мне в лицо. «Ошиблись номером». Все, у меня когнитивный диссонанс. Мозг плавится. Мне пришлось идти за талоном к заведующей. К ней, кстати, никакой очереди нет. И да, я знаю про электронную запись, но в нашей волшебной поликлинике запись к терапевту только по телефону. Оркестр гремит басами. Смирнов никогда не знал, что такое чувство меры. Ему всегда казалось, что всего мало. Это стало проявляться еще в детстве. Например, если он помогал маме варить суп, то непременно добавлял много картошки или морковки, и у него получалась каша. Вкусная борщевая каша. Он учился в консерватории, играл на альте. Ему всегда нравился его инструмент. Чувство невиданной мощи. Этой самой мощью он хотел делиться со всеми, и поэтому уже на первом курсе организовал свой джаз-бенд. Но, как я говорил, у него были проблемы с чувством меры, и он звал туда всех. Приток кадров в его джаз-бенд «Почтовый рожок» был колоссальный. Иногда в репетиционную точку, большой отапливаемый гараж дяди, набивалось до 50 человек. Одних игроков на музыкальном треугольнике было 4 человека. У Смирнова была приятная внешность и невероятная харизма. Пары минут общения с ним хватало, чтобы уже этим вечером идти в гаражную зону на прослушивание. Играли в основном классические джазовые хиты. Уже на втором курсе его джаз-бенд начали приглашать на разные мероприятия. Но когда узнавали, что состав коллектива минимум 50 человек, сразу отказывались. Смирнов понял, что нужно резать коллектив до концертного состава. Но как? Ему казалось, что все ребята очень талантливые. Тогда он из 50 человек костяка джаз-бенда сделал 8 равнозначных составов. Дело пошло. Сегодня на похороны в администрацию района поедет состав номер 7. Там ничего сложного. Реквием. На ярмарку огурцов с ветерком мчит пятый. Оплату не гарантируют, но зато это опыт. Будут предлагать банки с солеными огурцами, берите. Медовый Спас в Криводановке обслуживает номер третий. Скажу честно, не знаю зачем, джаз позвали на религиозный праздник, но дают автобус и мед. Скоро холода, сезон простуд, мед необходим. На свадьбу к пенсионерам поедет номер один. Денег нет, зато пожрете. Остальные репетируют. Заказы сыпались каждый день. Кредо Смирнова звучало просто. Соглашаемся на любую работу. Главное – опыт. Слава и деньги потом. Один раз предложили разгрузить вагон с домашними тапочками. Согласился полностью шестой состав. Потом в гараже все ходили в тапочках с ромашками. Пространства в гараже стремительно стало не хватать, и Смирнов с коллегами купили второй большой гараж в этом же месте. Кто-то из четвертого состава предложил заняться консервированием. Оказалось, очень прибыльно. Они часто с гастролями бывали в деревнях. Там за копейки покупали овощи, пока сидишь, ждешь своей очереди на репетиции, крутишь банки. Со сбытом тоже проблем не было. Они часто выступали в торговых сетях. Предложили, договорились. И уже весь джаз-бенд крутит маринованные огурцы соль диез. Потом кто-то предложил заняться сборкой компьютеров. И понеслось. Гараж превратился в завод по производству всего, в том числе и джаза. Благодаря постоянным клиентам связи были практически во всех сферах бизнеса. Самое интересное, было весело. Конечно, можно было бы студентам выпивать и в общаге, но можно и в гараже, да еще и такая движуха вокруг. Народ попер в джаз-бенд к Смирнову. Через год на гастроли отправились 9-й, 10-й, 11-й и 12-й составы. Они были практически салагами и должны были пройти боевое крещение чесом в полях. К Смирнову стали идти ходоки. То бритые спортсмены в спортивных костюмах, то прокуроры с неожиданной проверкой непонятно чего, то пожарные с лопатами и песком. Он договаривался со всеми. Даже когда переговоры были тяжелые, Смирнов просил проверяющих послушать их джаз. Джаз помогал. Смирнов был очень увлечен делом. Он, правда, уже не понимал, каким. Ему нравилась энергия созидания. Все полученные деньги, помимо зарплаты, он вкладывал в следующее дело. А если идеи не было, покупал недвижимость. Руководствуясь простой фразой, которую прочитал где-то. «Покупайте землю, ее больше не производят». Через 5 лет Смирнову принадлежало 20% коммерческой недвижимости города. А потом он купил себе малиновый пиджак. Забыл написать, что это было в 90-х. У них там Билл Гейтс с окнами, а у нас Смирнов с огурцами. На похоронах Смирнова играл 22-й состав. Ходили слухи, что Смирнова подстрелили из-за разборок по приватизации местной филармонии. Джаз в этот раз не помог. Плакали все, и друзья, и враги. На могиле установили огромный черный памятник. На нем Смирнов изображен с альтом. Посвящается всем бойким, созидающим и недожившим. Вы были очень крутыми. Сейчас таких не делают. Проходит некоторое время. Привет, дорогой. Мам, ты же знаешь, у нас поздно, я спал. Захотелось услышать твой голос. Как дела, Тёма? Почему говоришь шепотом? Не хочу разбудить бабушку. За несколько часов ничего не изменилось. Я 2 раза поел, сделал уроки, прогулялся. Но еще и Серега дал попробовать героин. Артём, мам, ну ты правда очень часто звонишь. Я соскучилась. Мне 12 лет, пора мужиком расти. А ты суетишься, будто я девчонка. Сама согласилась на эту работу. Может, переедешь ко мне? 100 раз говорили, мне там не нравится, а здесь друзья, родственники, школа знакомая. Пойдешь в новую школу, заведешь новых приятелей. Лучше ты возвращайся на старую работу. Сынок, деньги на деревьях не растут. Сейчас я директор представительства. Из 2 человек. Не хами маме, отец на выходные заберет? Тетя Ира заболела, он не может, вроде и на следующих. Ты расстроился? Привык, просто не надо было обещать мне аквапарк. Типа, давай вдвоем поедем поплаваем, на следующих я тоже в пролете, зуб даю. Сколько уж раз такое. Тёмочка, я тебе обещаю, что прилечу ближе к весне, и мы обязательно съездим в аквапарк. Мне веришь? Мама, завтра в школу. Спокойной ночи, дорогой. Проходит некоторое время. Алло, Лариса Игоревна, это классный руководитель Артёма. Вам удобно разговаривать? Не совсем, я на совещании. Извините, потом перезвоню. Артёму привет. Постойте, он же у вас в городе. Он 2 дня не был в школе. Сказал, что вы за ним прилетели и забрали к себе. О, Господи, нет, я Артема не забирала. Почему вы не позвонили сразу? Проходит некоторое время. «Алло, мам, где Артем?» «Не кричи так, я тебя хорошо слышу. Мальчик у отца, Олег его забрал на неделю. Ребенок 2 дня не был в школе». «А ты ему звонила?» «Телефон отключен». «Олегу звонила?» «Я с ним 3 года не разговариваю, звони сама». «С ума сойдешь с вами, сейчас наберу». Проходит некоторое время. «Ты только не волнуйся, Ларочка, у Олега его нет». «Мама, ну как так, где мой сын?» «Он у Сережи, наверное. Вместе ходят на карате. Хороший мальчик. Сейчас позвоню его родителям». Проходит некоторое время. «Лариса, где мой сын?» «Здравствуй, Олег». «Здравствуй, где мой сын?» «Вероятно, он всех обманул. Маме сказал, что у тебя, учителю, что у меня. Доберусь, ремня всыплю. Для начала всыпь себе, воскресный папаша. Умение обманывать — твой конек, а сыну наследовал. Напомнить, как ты жил на 2 дома?» «Не начинай. Давно Артем пропал?» «Во вторник. Позвоню Васильеву, пусть по ментам пробьет». «Ты смотрел фильм «Нелюбовь»? Когда ребенок никому не нужен, вселенная его забирает. Хватит рыдать и нести чушь. Мне мой ребенок дорог, по крайней мере, живу с ним в одном городе. И видишь, реже, чем я. Как у тебя вообще язык поворачивается упрекать? Бросил жену с ипотекой и долгом за машину. Эта работа — мой единственный шанс прокормить сына. Ты чудовище, Олег!» «Я говорил, что можно просто продать квартиру твоей мамы. Замолчи». Проходит некоторое время. «Ларочка, у Сережи его нет. Мама, что нам делать? Почему ты не проконтролировала? Где ты вообще была?» «Не паникуй раньше времени. У мальчика сложный возраст, за ним не уследишь». «Все, я вылетаю». Проходит некоторое время. «Алло, Лариса Игоревна?» «Да, говорите быстрее, я в аэропорту». «Вас беспокоит охрана аквапарка «Нептун». Тут мальчик лет 10, светленький, дал ваш номер телефона. Говорит, что он ночевал в раздевалке. Вот только что нашли и напоили чаем. Что с ним?» «Не волнуйтесь, он в порядке. Сейчас передам трубочку». «Мам, извини, я не хотел». «Знаю, дорогой, уже еду».